Глава четвертая. «Это еще ничего не значит», — сказал Константин, когда Станислав Михайлович объявил результаты экспертизы. «Найденная в квартире Тарасюков кровь оказалась той же группы, что и Васильцовой. Старушка могла порезаться острым предметом, да мало ли что». «Будем делать запрос», — Киселев вздохнул. «Знать бы еще куда». «Ну и задали нам задачку. Никто понятия не имеет, в какой город собирались отправиться Мироненко». Хорошо еще, если с ними все в порядке, и они действительно осели там, где хотели. Сам знаешь, как у народа плохо с географией. Не на юге, значит, на севере. Ищи ветра в поле. Точно, — поддержал Скворцов товарища. Короче, делаем запросы, — Павел играл карандашом. Может, повезет. Эх, найти бы этих Мироненко. Петя Прохоров, румяный от свежего воздуха, ввалился в кабинет к Киселеву с радостной улыбкой на губах. «Арестовываете банду?» — сыщики с удивлением взглянули на него. «Какую?» «Мошенничество с квартирами», — пропел парень, жмурясь, как сытый кот. «Мне, например, все понятно. Кашурин и Тарасюк узнали об отъезде Мироненко и решили наложить руки на две хаты. Имея сообщника в агентстве недвижимости «Мультижилье», они провернули сделку. Кстати, почему мы до сих пор не разговаривали с сотрудниками агентства?» «Насколько я знаю, это солидная организация», — отозвался Константин. «А значит, они не пойдут на обращение с какими-то посредниками». «Уверен, сотрудники фирмы видели супругов Мироненко. Если ты намекаешь, что новые владельцы квартир выдавали себя за Тамару и Романа, то это по меньшей мере смешно. Ни Тарасюк, ни Кашурин не тянут на данные роли даже при хорошем гриме. Кроме того, Дмитрий Васильевич показал нам комнаты и разрешил Михайловичу провести экспертизу». Прохоров махнул рукой. «Уверен, без меня вы успели обсудить, что кровь старушки могла попасть на пол не обязательно в результате убийства. Наверняка подозреваемые смотрели в своей жизни хотя бы один детектив. На такое заключение они и рассчитывали», — не сдавался Прохоров. «Что касается солидной организации, их сообщник из мультижилья может пользоваться доверием на работе. Мало, что ли, мы таких знаем? Если мои утверждения верны, ни один работник фирмы в глаза не видел Мироненко, поверив сослуживцу на слово и обрадовавшись возможности словить деньжат на перепродаже дешевых квартир. Давайте критикуйте меня». Скворцов наморщил лоб. «Слушай», — обратился он к Павлу, — «малый гонит не такую пургу». Парень победоносно посмотрел на Киселева. «У меня классные учителя». «Вот пусть и сгоняет в мультижилье», — невозмутимо предложил оперативник. «Обед там подходит к концу». Это задание настолько понравилось Пете, что он забыл выпить чаю с принесенными бутербродами.